Глава 14. Закрытый город и иностранцы. В этой главе я расскажу о тех правилах, которые существуют для любого иностранного гражданина, желающего посетить закрытый город в деловых целях и перспективах развития данной мечты. Иностранцы в закрытом городе – колкая тема, будоражащая глубины сознания у патриотически настроенных граждан самого города и страны в целом, вызывающая до сих пор замирание сердца у бдительных жителей запреток. Коктейль из двух ингредиентов – безымянного и таинственного иностранца с неизвестными, а значит коварными целями, и могучего воинственного зато. Это как лед и пламень, стихи и проза, иначе не скажешь. В общественном сознании эти две единицы совмещаются плохо. Корни этого явления нужно искать в СССР, фанатичной и свирепой эпохе борьбы со шпионажем. Хуже всего придется американцам. Помимо общей вины перед всем российским народом, обусловленной фактом их существования в этом мире, у жителей зато есть и собственные к ним претензии и обвинения. Ведь это они, коварные, заставили страну с самыми мирными целями свернуть на кривую дорожку и потратить все свои ресурсы на создание атомной бомбы и зато. А сколько пришлось потратить сил и нервов, чтобы сохранить все это в секрете от их коварных вездесущих шпионов? Уму непостижимо. В общественном сознании того времени образ иностранцев в целом и американцев в частности был представлен образом коварного врага. Иностранец — это был такой нехороший и опасный человек, который, во-первых, хотел знать все наши секреты. Во-вторых, знать он их хотел исключительно с целью личной и капиталистической выгоды, или, что еще того хуже, с целью совершения диверсий и уничтожения ценных кадров или оборудования. В-третьих, много грехов за иностранцами водилось, все и не перечислишь. Представление об иностранцах как о шпионах и вредителях в секретных городах было в разы сильнее. История умалчивает о том, был ли когда-либо на запретной территории пойман хоть один шпион. Это, конечно же, произошло, вернее, не произошло исключительно в связи с отличной работой известных органов. Но не будем отдавать все лавры им, ибо жители, обладая чистыми анкетами и голубой кровью, тоже очень старались. Из опубликованных архивов КГБ мы теперь знаем, что граждане активно пользовались своим правом на распространение информации, правда, происходило это в виде доносов. Ну что же, дружной семьей пламенных борцов за социализм смогли противостоять вражине, и ни один шпион, то есть иностранец, в СССР в закрытый город не проник и секрета ни одного не украл. А ежели в архивах ЦРУ что-то имеется, то исключительно по вине несознательных, которые плохо усвоили информацию с плаката «Болтун. Находка для шпиона». С падением СССР, увы, отношение к иностранцам пришлось пересмотреть. Хотя очень этого не хотелось, и линии партии было не предусмотрено. Во-первых, оказалось, что они все-таки уже все знали. Не потому, что мы плохо хранили секреты, а потому, что мы сами им сообщили, что атомная бомба у нас есть. Они были умные, проанализировали открытую информацию и вычислили местонахождение и мощность наших объектов сами. Во-вторых, у иностранцев были деньги, а у нас денег не было. Коммунистическая партия, вместо того, чтобы из последних сил вести нас к победе коммунизма, стала прятать свое золото. Оно, собственно, было не ее, это золото. Его и можно было потратить на охрану объектов. Но коммунистические лидеры думали иначе. Они хотели сохранить себя как цвета основу нации, видимо, собрались ее возрождать в будущем, и на это им нужны были деньги. Деньги уплыли. Финансирование зато из Москвы превратилось из бурлящего мощного полноводного потока в жалкие ручейки. На ядерную безопасность стало не хватать. Оборудование старело, а системы охраны не могли контролировать утечки ядерных материалов. Работники атомных заводов, забыв про цвет своей элитарной крови и то, что они были лучшие из лучших выпускников, а также об оказанной им чести, стали спасаться кто как может. Зарплату им выплачивали с перебоями, она была низкой. Что прикажете делать? Приходилось брать продуктом. Продукт, который они производили, был довольно бесполезным для домашнего использования. Ну, куда ты дома этот изотоп вставишь? Вот комбинезоны, шапочки, кабели, да и, в общем, у кого что по месту работы плохо лежало, потекло в карманы горожан. А что, общественный договор? Но атомное производство – это вам не производство кастрюль. В мире сразу нашлись злоумышленники покрупнее, которые почуяли запах больших и довольно простых в добывании денег. Начались утечки радиоактивных источников. В Новой России атомные начальники сопротивлялись поначалу и все отрицали. Но шило в мешке не утаишь. Отвратительное состояние физической защиты предприятий и отсутствие средств на нее – были очевидны даже яростным противникам иностранного участия. Пришлось идти на поклон. Нет, не так. Пришлось любезно согласиться на предложение иностранцев взять деньги на ядерную безопасность. Правда, они начали ставить разные условия. Дескать, мы тут объединимся между собой, сторонники мира и денег. Вам дадим, но... И далее условия по списку. Наглые какие... Еще и условия посмели нам ставить. Мало того, что мы им позволяем в кои-то веки прикоснуться к нашей священной корове, они еще и условия смеют ставить. И условия-то какие у них, тоже наглые. Говорят они, дескать, раз мы будем вкладывать средства в строительство физической защиты в закрытых городах, то нам нужно в эти города иметь доступ. И не просто в города, а и на ваши объекты. Чтобы мы своими глазами могли убедиться, на что идут наши денежки. Чтобы не получилось, что взяли вы их на строительство дополнительной укрепленной двери в помещении реактора, а потратили на установку двери в своем коттедже. Паразиты какие! Еще имеют нахальство не доверять нам, тем, кто до них снизошел, чтобы даже их только выслушать. Делать было нечего. Денег не было. А что же было? Было не только рядовое воровство, но и роптание кадров. Высшие кадры, изобретатели и инженеры голосовали ногами. Они уезжали. Переманить их было легко. В стране не только нечего было есть и нечего было носить. Для них отсутствовал научный воздух, возможность заниматься спокойно научными исследованиями и делать открытия. Ученых же хлебом не корми, дай чего-нибудь там открыть. Началась утечка мозгов за рубеж. Процесс этот всегда чреват неприятностями. Потому что если конкретный мозг смог изобрести что-то в нищенских условиях конца советского периода, можно себе представить, как развернется его фантазия в условиях приличных. Кадры среднего и низшего звена голосовали руками, то есть тащили все, что плохо лежит. А плохо лежало в тот момент все. Плюс у этой категории населения была своя мотивация помимо базовых потребностей. Раз государство решило, что оно мне ничего не должно, зарплату мне не платит или платит копейки, то я должен заняться самообеспечением. И займусь. Кабель найду, его припрячу. Бетон привезут, себе отолью. Землю раскидывать и мне тоже насыплю». Основные фонды превратились в зияющую прорву, исчезало все. И упрекнуть-то народ было не за что, им действительно нужно было выжить. Вот по всем этим причинам решено было наверху помощь иностранцев принять. В закрытые города их для контроля пустить. Пустить за очень большие деньги, вложенные в физическую защиту российских атомных объектов. Гордым атомным начальникам было трудно чувствовать себя чьими-то вассалами, поэтому ряд своих условий им удалось протащить через переговоры. Иностранцы, финансово поддержавшие программы, получили право въезда в закрытые города и на объекты, но при полном контроле и тотальном сопровождении. Шаг в сторону, расстрел на месте, Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. В итоге первые иностранцы, въехавшие пусть не триумфально, но с пафосом в запретки, были представители официальных делегаций иностранных государств, выделившие средства налогоплательщиков своего народа на поддержание спадающих штанов российской атомной промышленности. История умалчивает о том, каким образом отпраздновали иностранные государства триумф дружбы народов, сказали ли они друг другу «дай пять, мы это сделали», но, скорее всего, да. По крайней мере, я бы такой банкет устроила. Это и было настоящее окончание холодной войны. «Иностранцы на комбинате! Иностранцы в городе!» Родившиеся и выросшие в глубокой гостайне горожане не могли поверить ни своим глазам, ни своим ушам. «Не может быть! Как вообще это стало возможным?» «Дожили! Сами себе шпионов запускаем!» «А почему это я свою мать привести не могу, а иностранцы у нас тут свободно разгуливают? Моя мать что, опаснее иностранцев?» Такие оппортунистические настроения царили среди населения в годы первых визитов заграничных странников. Люди не просто были не рады, они были совсем и очень не рады, огорчены, сконфужены и даже злы. «Мы что, перестали быть секретными? У нас что, больше нет от них тайн? Они нам больше не угрожают? Или нас предали, продали, купили, и мы теперь будем рабами? Будем работать на них?» Концы с концами в головах у затошников не сходились. Нейроны головного мозга, размножавшиеся десятилетия под влиянием официальной политики Советского Союза и особой идеологии жителей ЗАТО, как размножаются бактерии в питательной среде, категорически не желали мириться с окружающей действительностью, даже за деньги. Версия предательства со стороны руководителей государства в пользу американцев была невероятно популярной. Чтобы не допустить распускания невероятных слухов и успокоить граждан, местным газетам было предписано сделать краткие отчеты об иностранном посещении. Жителям сообщали сухо, без сантиментов, но подробно основные факты и маршруты визитеров. Когда, кто, с какой целью приехал, где проживал, в чьем сопровождении, что именно посещал. И самое главное, сколько за все эти услуги, пусть и с проверкой, мы получим денег. Медленно, но верно, сознание ЗАТО поворачивали в сторону другой версии. С паршивой овцы, то есть с вражеского иностранца, хоть шерсти клок. Это у нас тактика такая хитрая, надо быть гибкими в нынешние времена. Мы ведь все им не скажем, а покажем только то, что хотим. Пусть и за это скажут спасибо. Считать иностранца непримиримым врагом в новую эпоху было бы слишком примитивно. У нас же перестройка. Иностранец для нас, спасителей мира, из разряда врагов выйти пока недостоин, это точно. Но мы люди гибкие и будем считать его врагом, с которым мы временно помирились в интересах государственной безопасности любимой страны. В добрые намерения его мы не верим, конечно. Ибо цели его нам известны, как бы он их ни скрывал и хвалебными своими речами нам лапшу не вешал. Но пусть приезжает, так и быть, только пусть докажет свою любовь к нам в цифрах. В больших цифрах с многими нулями. Примерно таким образом перестраивался в постсоветскую эпоху менталитет в ЗАТО. Иностранец он, безусловно, враг по умолчанию, но при правильном и вежливом его к нам подходе мы тоже можем выйти с открытым забралом и уж так и быть показать ему Кузькину мать в разобранном состоянии. Пусть знает, что мы мирные люди, но наш бронепоезд, то есть она родная Кузькина мать, стоит на запасном пути. Дипломаты переговаривались друг с другом, национальные правительства упрашивали национальные парламенты своих стран выделить деньги иностранных налогоплательщиков подлатать наш ядерный щит. Но мы в ЗАТО думали иначе. Они думают, это они отлично все организовали. Так это мы все так замечательно устроили, что заставили иностранцев на нас работать. Пусть стараются, хуже не будет. Отдельную, особо вредную категорию иностранцев представляли в ту эпоху иностранные журналисты. Они совали свой нос везде, где надо и не надо, и пользовались любой возможностью. Нет, не похвалить нас в качестве спасителей мира, как вы, мой слушатель, наверное, подумали, хотели они, а чернить нас и выставить в самом неприглядном и неприличном свете. Вот каким был их тайный умысел. Получить побольше информации о наших ошибках и ткнуть нас в них носом публично и международно. Как мотыльки на свет, или про них сказать честнее будет, как мухи на определенную субстанцию, бросились они вдогонку за иностранными делегациями. Они видели, в каком униженном положении мы находимся. Пользуясь нашей добротой и наивностью, нашей гостеприимностью и хлебосольством, они разнюхивали, разыскивали, расспрашивали. Видя, что у нас нет ни сил, ни средств сопротивляться, они нахально уличили нас во всем, что мы так тщательно скрывали все эти годы. В авариях и загрязнениях на атомном заводе. Но ничего, мы потом отыграли свое обратно. Мы допустили парочку делегаций иностранных журналистов, показав им нашего многострадального первенца, комбинат «Маяк». И дальше все. Терпение наше лопнуло. Ибо, увидев то, что они понаписали про нас, мы поняли цену их намерений. Они не хотели помочь нам, пусть не лгут. Мы вовремя раскусили их коварные планы. Они работали на наших конкурентов и капиталистические страны. Толку от них для нас никакого, а вреда много. Посмотрите только, что они про нас понаписали. Прочтешь, не поверишь. Монстром это и только. Не заметили они ни нашей доброты, ни нашего стремления к миру. Больше никогда ноги их не будет на территории закрытого города. Никогда и ни за что. Но сделаем при этом хорошую мину. Следует выглядеть прогрессивным и миролюбивым на международной арене. А чтобы ему, иностранцу, вдруг не показалось, что мы его просто так взяли и простили за все, что он против нас в истории сделал, а потом взяли и пустили просто так в зато, мы его отдельной строкой в законе о зато пропишем. Во-первых, для него это будет огромная честь. О нем, о никудышном, с плохими намерениями человеке мы помним и даже в наш специальный закон его вписываем. Мог ли он когда-либо представить себе такую честь? Во-вторых, пусть знает, что у нас тут никаких договоренностей быть не может. Закон есть закон, все перед законом равны. Есть процедура «будь добр, проходи», а если не нравится, обжалуй в суде. В общем, живи, пользуйся и ни в чем себе, дорогой товарищ иностранец, не отказывай, приезжай к нам в гости в зато. Если у тебя, конечно, получится преодолеть все те барьеры, которые мы тебе создали на пути к нам в гости. Добро пожаловать или посторонним вход запрещен. Я сделала это полулирическое отступление, чтобы моему уважаемому слушателю было понятно, откуда взялось, как развивалось, какие трудности и исторические этапы преодолевало отношение к иностранцам в атомном ведомстве и в зато. Ибо ответ на вопрос «как» происходит от своего собрата «почему?». Я сделала это так же, чтобы иностранцы поняли, с какими трудностями им придется столкнуться и чем обусловлено наличие всех этих труднопреодолимых величиной с Эверест правил. Тем из них, кто все же решится поехать в зато и будет просить разрешения на въезд, часто придется столкнуться с волокитой, подозрением, а значит отчаянием, непониманием ситуации и чувством бессилия против системы. Здесь очень важно понимать и помнить, что если удастся пройти этот путь до конца, то награда в виде въезда в зато им обеспечена. Если повезет и потому еще, что законодательных препятствий для въезда иностранцев в зато тоже нет. Для этого существует описанная в законе процедура, которую можно и нужно пройти. Она сложная, непрозрачная, витиеватая и непредсказуемая своими поворотами. Все существующие препятствия вызваны особенностями исторического развития атомной отрасли и закрытостью менталитета, а также всем тем, что уже было описано. Если вы иностранец, хотите въехать в ЗАТО, и вас это не пугает, то у вас все обязательно получится. Что же происходит сегодня? Могут ли иностранцы въехать на территорию закрытого города? Да, по закону 1992 года о ЗАТО в действующей редакции они могут въехать в ограниченном количестве случаев. Иностранный гражданин может въехать в закрытый город по личной или производственной необходимости. Для этого ему нужно получить разрешение у местных органов власти. Не нужно писать в Росатом. Если только это не корпоративный визит по линии атомной дружбы между народами, Росатом не имеет полномочий давать разрешение на въезд. Разрешение на временное пребывание или постоянное проживание дает глава администрации ЗАТО. Под личной необходимостью подразумевается наличие родственных связей, например, если иностранец вступила в брак с жителем ЗАТО, и они решили проживать вместе на его территории, или если на территории ЗАТО проживают его несовершеннолетние дети. В целом и общем правила и процедуры для этих правовых ситуаций аналогичны тем, о которых написаны предыдущие главы. Препятствия в виде процедуры сложной и долгой будут обеспечены системой. По моему личному опыту, многие международные пары при оформлении въезда устают от неопределенности, решают сойти с дистанции и жить в другом месте. Иногда любовная лодка даже разбивается об особый режим. Однако, если любовь достаточно сильна, у семьи нет выхода, например, в ситуации, когда у того, кто в ЗАТО, имеется близкий родственник-инвалид, мать, отец, за ним нужно осуществлять уход, и его транспортировка в другой город, страну, чревата еще более серьезными трудностями, такая семья обязательно добьется реализации права и получит въезд для иностранного члена семьи. В самых тяжелых случаях, когда приходится обращаться в суд, даже суды ЗАТО, не говоря уже об областных судах, встают на сторону семьи, показывая особому режиму его место в системе отношений семья-государство. Ничего не бойтесь, тут главная настойчивость и вера в то, что вы правы. Под производственной необходимостью подразумевается все то же самое, что было описано про въезд российских граждан. Какой она может быть? Она может быть также личной, например, когда иностранный журналист проводит расследование или пишет статью и решает приехать сам. Или рабочий, когда его для написания статьи командирует издание или телеканал, в котором он работает. И в том и в другом случае инициатива въезда исходит извне и не выражена волей отцов либо атомных кураторов города. Она – рабочая необходимость. Может исходить и изнутри. Иностранец также может быть приглашен организацией закрытого города. Чаще всего так происходит при коммерческих контрактах Росатома. Росатом ни у кого и ничего не спрашивает, он командует сам. Его гостям всегда открыт зеленый свет в любой город системы. Процедура проверки проходит легко, быстро и не приносит никаких трудностей въезжающему. Кто приезжает в ЗАТО по линии Росатома? Это могут быть представители иностранных делегаций, решившиеся собственными глазами убедиться в том, что то, что пишут в отчетах по экологической безопасности, соответствует тому, что существует на местности. Например, перед заключением крупного контракта по финансированию этой страной каких-то работ по утилизации чего-то вредного. Раз дают деньги, желают убедиться в соблюдении экологических стандартов. Это также может быть иностранная делегация, государственное предприятие которой желает заключить крупную сделку. На кону может стоять репутация страны. Но и дипломатам последнее время Росатом часто отказывает. А у дипломатов прав нет, спорить они не будут. Нет, значит нет. Росатом любит иностранца богатого, понимающего толк в атомной индустрии и ее выдающиеся роли в современном мире. Иностранца, стремящемуся к тем же целям, чтобы стремиться к ним вместе, как к звездам. И разделяющего общие ценности, чтобы разделять их тоже вместе. Материальные ценности в первую очередь. Вот такого иностранца Росатом всегда любит и ждет, и даже приглашает, и даже зазывает. Инвестиции есть двигатель атомного прогресса, и все, кто их делают в предприятии Росатома, всегда желанные гости. Ради них Росатом готов даже забыть о их вражеской иностранной сущности. А тут уже контрольные органы знают свою работу. Росатом плохого своим деткам-запреткам не пожелает и не посоветует. Поэтому оформит все в лучшем виде и в самые разумные сроки. В законе же написано «рассмотрение до 60 дней», то есть могут себе позволить и меньшие сроки. Руководитель любого другого предприятия, расположенного в ЗАТО и не связанного с Росатомом, по закону тоже может принять его на постоянную работу или пригласить иностранца посетить его предприятие краткосрочно. Запретов и ограничений на законодательном уровне нет. Здесь есть другое препятствие – ментально-моральное. Сделать это он может, закон ему не препятствует. Однако на практике он, конечно, столкнется с определенными трудностями и вряд ли за это возьмется. Почему и как это происходит? Во-первых, его немедленно самого возьмут на заметку органы, как только он попросит о въезде иностранца для нужд своего предприятия. Это понимает и потому предвидит каждый руководитель. Потому что иностранец сам по себе – это одно явление. А вот контакты с иностранцем для российского гражданина – другое. Эти контакты чреваты присвоением не самого почетного в России звания иностранного агента. Не каждый руководитель на такое решится. Во-вторых, любой руководитель, выросший и работающий в ЗАТО, знает все то, о чем я вам рассказывала, и на интуитивном уровне понимает, что даже если ему и разрешат въезд этого иностранца на первоначальном муниципальном этапе, то проверяющие безопасность органы так затянут процедуру проверки, что к тому моменту, когда желанный иностранный специалист наконец получит разрешение и сможет въехать, его помощь будет уже не нужна. Или он сам передумает. В-третьих, вряд ли иностранец захочет ехать работать на завод рабочим, скорее всего, это будет какая-то экспертная должность. В эпоху цифровой технологии почти всю экспертную работу можно делать дистанционно. Какой смысл ввозить иностранца и иметь вышеупомянутую головную боль? Наконец, последнее. Это смотря еще что за иностранец, из какой он страны. Список наших недругов обновляется так часто, что не уследишь за тенденцией и нужно быть начеку. Для иностранцев также предусмотрена более длительная процедура проверки органами ФСБ. Вместо 45 дней для российских граждан им понадобится 60. Эта мера вполне объяснима. Международный характер информации, которую нужно собрать и проверить, довольно труднодоступный и большой по объему даже для органов. 60 дней предусмотрены законом, однако на практике они могут легко превратиться в 6 месяцев. Вывод напрашивается сам по себе. Если вы иностранец, наемный работник или бизнесмен и собираетесь работать в закрытом городе или хотя бы посещать его, то рекомендуется поинтересоваться, не боится ли ваш руководитель, партнер, оформлять въезд иностранному работнику, сколько времени это протянется и чем может закончиться. Заключая контракт с предприятием закрытого города до того, как точно известно, оформлен ли вам въезд в город, предусмотрите такой пункт в договоре, при котором вы получаете с компании компенсацию, если будет производиться расторжение контракта по вашей инициативе в связи с затянувшейся процедурой оформления въезда. Особенно остерегайтесь ситуации, когда ваш будущий руководитель, партнер, будет говорить вам, что у него все схвачено в режимных органах и никаких проблем не будет. Все субъективно-иерархические отношения в системе зато очень тесные, древние, с детского сада иногда, но очень неустойчивы. Они полностью зависят от взаимоотношений между ведомствами и персоналиями, их возглавляющими в конкретный момент времени. Сегодня у вашего начальника есть дружба с начальником режимного отдела, и тот без труда пролоббирует ему въезд иностранного специалиста и даже придаст ускорение процедуре проверки. Завтра, когда поссорятся их дети или жены, вы рискуете стать заложником этого конфликта. Желая насолить, бывший друг легко забьет, отзовет вам пропуск по самой незначительной причине, оспорить которую будет невозможно. Это не будет увольнением, формально вы сможете числиться и даже, может быть, работать, но въезд в контролируемую зону вам будет закрыт. Попытки попытаться оспорить незаконные действия по лишению пропуска приведут к дополнительным большим расходам на юриста, которого еще надо найти. Адвокаты редко берутся спорить с режимными органами, для этого нужна смелость. Поэтому еще раз, являясь иностранцем, направляющимся на работу в ЗАТО, предусмотрите в своем контракте компенсацию на случай, если вы вынуждены будете расторгнуть контракт в связи с возникновением трудностей, связанным с осуществлением особого режима ЗАТО. Ну, собственно, вот и все про иностранцев в закрытом городе. Цель моя, если вы мой уважаемый слушатель-иностранец, была рассказать вам в этой главе реалии системы закрытого города, с которыми приходилось сталкиваться иностранцам до вас. Зная реалии, можно планировать дальнейшую стратегию. Не зная реалии, можно фантазировать. В ЗАТО есть много людей, которые понимают, что вся эта сказка про злобных иностранцев, до сих пор желающих украсть наши секреты, является художественным преувеличением. Во-первых, секреты у завода сейчас все почти коммерческие, и сохранение их ложится на стороны контракта. Во-вторых, для охраны секретов у нас есть ФСБ, и они точно никого не допустят к секретам. Увы, никто из иностранцев не решается попробовать. Все боятся непредвиденных последствий. Если я попрошусь в ЗАТО и буду настаивать на этом, и даже, например, пойду судиться, то вдруг меня потом не только в ЗАТО, но и во всю Россию больше никогда не пустят. Так рассуждает среднестатистический иностранец, в том числе журналист, оценивая свои перспективы въезда в закрытый город. И отказывается от своих планов, чего и добивались бдительные режимные органы. Мы, жители закрытого города, боремся со своим наследственным страхом перед шпионами, к которому нас приучали почти 50 лет. Боремся, но все равно до сих пор всего боимся и всех подозреваем. Мы сами до сих пор не знаем, где они, границы этой тайны, что нас окружало, а потом вдруг исчезло. Сегодня мы боимся еще и того, что нас посчитают бесполезными, неважными, неценными, что нас откроют. Мы хотим сохранить наш узкий закрытый мир, и нам кажется, что чем чаще к нам будут ездить иностранцы, тем меньше у нас останется шансов. Поэтому мы защищаемся как можем, в том числе создавая вам, иностранцам, препятствия. Просто поймите нас, пожалуйста. Вывод главы 14. В СССР в ЗАТО иностранцы не допускались. Отношение к ним, как к официальным врагам и шпионам, является тяжелым наследием менталитета, которое в настоящее время постепенно преодолевается и трансформируется. В современной России с 1993 года по закону о ЗАТО въезд иностранных граждан для временного пребывания и постоянного проживания не запрещен. Законом предусмотрена процедура в виде получения разрешения у местных органов власти с последующим проведением проверочных мероприятий органами ФСБ, длящиеся до 60 дней. На практике въезд иностранцев является редким явлением в ЗАТО. Росатом беспрепятственно приглашает и ввозит представителей иностранных коммерческих компаний. Иные рабочие визиты, в том числе дипломатические, а также визиты по частным приглашениям граждан и в связи с семейными отношениями, связаны с преодолением огромных бюрократических трудностей и непредсказуемым по своим последствиям результатом.